Глава 10. Знойное перешептывание о произошедшем преследует Роудс весь следующий урок. Но если раньше чужое внимание только раздражало, то теперь Адрия вкушает его точно сладкий плод, ощущая, как по телу растекается смутное удовлетворение. Те одноклассники, что посмелее, пытаются выведать у нее подробности дерзкого поступка. Девушка Томаса, смуглого приятеля Лайла, даже подсаживается к Адрии во время парной работы и осыпает ее вопросами, пока учительница по биологии раздает образцы плесени. «Вы что, мутите?» – взволнованно спрашивает брюнетка с россыпью колец на пальцах. Кажется, Синтия. Длинными ногтями она подхватывает стеклышко с образцом и помещает в один на двоих микроскоп. Едва ли Адрия хочет делить с ней даже плесень, не говоря уж о задании, поэтому только отмахивается. Учительница мисс Чамберли, женщина в возрасте с уставшим видом, выполнив свою миссию, грузно опускается за стол и погружается в книжку. Будут ученики обсуждать результаты совместного исследования или же последние школьные сплетни, волнует ее меньше всего, поэтому Синтия продолжает донимать Адрию. «Так какого черта это было?» «Отвали!» – Адри кисло улыбается. «Вечно с тобой так, Роудс, просто скажи!» – раздражается девчонка, громко цокая. Слишком быстро она понимает, что добиться ответов будет сложно. «Не твое дело», — чеканит Роудс, опираясь подбородком на руку и даже не думая притрагиваться к микроскопу. Мнение бесчисленных подружек Лайла или его шакалей стаи заботит ее меньше всего, поэтому на Синтию она реагирует не больше, чем на черное пятно плесени на стекле. «Да он бы к тебе пальцем не притронулся», — шипит девчонка в ответ, — и, как ни странно, что-то внутри Адрии живо отзывается на эти слова. Кто к кому бы еще не притронулся? «Вся школа знает, что ты трешься с кем попала». Роуз не выдерживает. «С кем это?» – рычит она. Синтия теряется на несколько секунд, явно не готовая к вопросу. Обычно для сплетен хватает и простых фактов. Никто ведь не требует доказательств. «Уже сама со счета сбилась?» – усмехается девчонка, и Роуд сжимает ручку в ладони так, что судорогой сводит пальцы. Она не хотела злиться и не должна была, но никогда не знаешь, в какой момент гнев настигнет, разгораясь внутри новым приступом. Благо Синтия соображает, что продолжать разговор дальше бессмысленно и даже чревато. Она поднимает руку и привлекает внимание мисс Чамберли, которая с неохотой отрывается от книги. «Я хочу поменять партнера», — голос девчонки звучит напыщенно. «Пересадите меня». Адрия сверлит учительницу взглядом. Та, не намереваясь вникать в происходящее, кивает на единственного ученика, который остался без пары, Бена Уильямса. Синтия, кратко оценив перспективу и сморщив напудренное лицо, все же поднимается и хватает свои вещи, напоследок царапая Адрию взглядом. «Катись!» – цедя сквозь зубы единственное слово, провожает ее Роудс, а затем кратко выдыхает, пытаясь напомнить себе, что все же одержала сегодня победу. Одну из немногих, но все же победу. Когда звенит звонок с урока, класс быстро пустеет. Нестройными потоками старшеклассники вываливаются из школы, направляясь к автобусам для поездки в университет. Адри поскорее проталкивается к выходу, чтобы затеряться в толпе и исчезнуть из школы, как в лучшем фокусе Дэвида Копперфильда. Дэвид Копперфильд – американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами. Сбежать – лучшее и единственное решение, но почти у самого выхода мисс Лиам с изощренной внимательностью на худом желтоватом лице ловит ее за руку. «Адрия!» Сквозь тонкие линзы старомодных очков она обводит наряд Роудс взглядом с головы до пят и обратно. «Спешишь на экскурсию?» Адри фыркает, качая головой. «У меня нога болит, мне нельзя». «Должно же в этом гнусном положении слабого звена быть хоть что-то хорошее». Что-то, что можно в коем-то веке использовать себе во благо. Мисс Лиам щурится, пытаясь разглядеть за неприступным тоном ложь, но Роудс быстро ориентируется, задирая перед ней руку в глубоких царапинах и добавляя наспех склеенное оправдание. «Я упала на стадионе, медсестра в медпункте подтвердит». Уголки губ учительницы нервно вздрагивают. Она заглядывает Адри в глаза, но в итоге медленно кивает, принимая отговорку за данность. «Очень жаль, Адрия, тебе бы не помешала эта поездка». Ее тон звучит назидательно и раздражающе. «Университет Индианы – один из лучших в штате. Нам непросто было добиться этой экскурсии». «Ага». Роуд смотает головой, оглядываясь и замечая, что школьный коридор почти опустел, и наверняка большая часть старшеклассников уже погрузилась в автобусы. Ей не стоит терять время, пока кто-нибудь еще, кроме мисс Лиам, не выловил ее. Кто-нибудь, кто будет менее сговорчив, ведь знакомство с потенциальными учебными заведениями и планирование своей жизни – обязательные атрибуты прилежного старшеклассника. Все, чего хочет Адрия сейчас, лишь поскорее смотаться с места преступления и улизнуть от чужого внимания. Однако учительница математики не успокаивается. «В следующем месяце мы поедем в колледж. Я надеюсь, ты сможешь присутствовать». Роудс выдыхает, поджимая губы. «Зачем это все? Обмен формальностями, танцы вокруг мнимых надежд, что Адрию ждет светлое прекрасное будущее. Ничего хорошего ее не ждет. Но из ничего хорошего она постарается слепить что-то сносное. Как дурацкую неловкую ситуацию с Лайлом она обратила в свою маленькую победу». «Да, мисс Лиам», – неохотно кивает Адрия и проходит мимо учительницы дальше по коридору. «Надеюсь». Мисс Лиам смотрит ей вслед и едва заметно качает головой в немом неодобрении, прижимая к себе папку с бумагами. Неужели она действительно думает, что Адрия со всеми прогулами, низкими баллами и демонстративным отрицанием может претендовать на лучший университет штата? Абсурд. Адрия скорее уходит из поля зрения, не забывая изредка прихрамывать на больную ногу и ощущая, как взгляд учительницы сопровождает ее до самого угла. Почему-то мисс Лиам, единственная в этой школе, кому не все равно, кто глупо и наивно верит в нечто большее, но этот факт отзывается в Роуд с лишь негодованием. За то время, пока Адрия задерживается у кабинета математики, школа уже окончательно пустеет. Даже во время уроков безлюдная тишина не ощущается в этих стенах так отчетливо. Вместе с учениками пропадают и учителя. Даже мисс Лиам, выхватив по пути еще пару нерадивых подопечных, наверняка уезжает вместе с ними. Петляя по безмолвным коридорам, Адрия направляется к выходу и наслаждается внезапной тишиной, пока сзади ее не нагоняют тяжелые шаги. Роудс оборачивается, ожидая увидеть нерасторопного старшеклассника, который не успевает на автобус, но вместо этого встречается со свирепым взглядом Лайла. От его гневного вида внутри вновь оживает искрящееся удовольствие, послевкусие победы. Но Мартин не разделяет ее радости. Приблизившись, он ловко хватает Роудс за руку и увлекает прочь из коридора в пустующий кабинет. Адрия даже не сопротивляется, следуя за ним в ожидании следующего выпада, но все же демонстративно вырывает свое запястье из крепкой хватки. Уходя вглубь кабинета, она оборачивается и складывает руки на груди, с ухмылкой ожидая продолжения. Еще несколько минут назад она хотела сбежать прочь, но теперь находит побегу куда более приятную альтернативу. Если не унизить Лайла сильнее, то хотя бы посмаковать свой успех. Он звереет, преследуя ее между рядами парт, стремительно сокращает расстояние и застывает в метре. Пару секунд они молчат, препарируя друг друга взглядом, но потом властные интонации прорываются сквозь бархат его голоса. «Что ты о себе возомнила, Роудс?» Адрия молчит на доли секунд, демонстрируя оскал. Слова будто катаются на языке тяжелыми металлическими шариками, и Адри доставляет удовольствие это ощущение. Она наклоняется вперед с вызовом, глядя Лайлу в глаза. «Все-таки ранимое мужское достоинство задето?» Мартин приходит в ярость и, сжимая кулаки, делает рывок вперед, но вовремя осекается. Он не ударит ее. Даже Адам Роудс не пал так низко. Мартин Лайл способен выглядеть угрожающе, но Адрия уже знает, что пробила в нем брешь, и теперь сквозь эту брешь может рассмотреть его слабые места. Мартин Лайл ведом. Мартин Лайл боится осуждения. Мартин Лайл трясется за свой авторитет. Адрия наслаждается его реакциями так же, как вчера наслаждался Адам Роудс, перебирая по косточкам ее собственные слабости. Она кивает на дверь, встряхнув волосами. «У тебя экскурсия для перспективных мальчиков. Опаздываешь?» «Плевать!» – рычит Лайл, глядя на нее и хмурится. Яростные огоньки пляшут в темноте его зрачков. Опаленный пламенем, Мартин Лайл кипит, и на этот раз, в отличие от их первой стычки, это доставляет Адрии удовольствие. По сравнению со вчерашним днем, он больше не такой уверенный, надменный, выверенный в своих сверкающих издевках. И Роудс подливает бензина. «Думаешь, после такого не сможешь быть приличным человеком?» Мартин делает еще один тяжелый шаг вперед, нависая над ней тенью, угрозой, которая звенит в воздухе, опаляет жаром, но только сильнее раззадоривает Роудс. Без страха в глазах Адри задирает подбородок выше. Лайл скрипит зубами, все еще сжимая кулаки до белеющих костяшек. «Уже ощущаешь себя испорченным?» Усмешка вновь искажает линию девичьих губ. «Ты ведь уже, да?» Она не успевает договорить. Мартин Лайл налетает на нее мрачной тучей и накрывает глумливую издевку Адрии безжалостным поцелуем, рывком подтягивая худощавый упрямый силуэт к себе. Роудс обжигается об это страстное желание, но не поддается, нет. Разжигает его больше, больно кусая Лайла за губу, но все же отвечая гневной взаимностью. Яростно вгрызаясь друг в друга поцелуем, они обмениваются ядовитым презрением на кончике языка, токсичной озлобленностью на острие момента. Нервно сжимая ее тело, Мартин припирает Адрию к парте, и она ощущает, как чужие горячие пальцы проскальзывают под рубашку, касаются оголенного живота в районе татуировки, обхватывают талию. Они не дают друг другу вдохнуть, не позволяют отпрянуть. Лишь в краткую паузу Адрия жадно хватает ртом воздух, цепляясь пальцами за цветастую удавку галстука Лайла, тянет на себя, и Мартин издает сдавленный рык. Забираясь под ворот его рубашки грубым касанием, она чувствует, как гуляют под ее ногтями напряженные мышцы. Несмотря на то, с какой силой Лайл вновь сжимает тело Адрии и жадно впивается в ее шею поцелуем, Роудс уже догадывается, что образ Мартина обманчив, как обманчива его сила. Мартин Лайл слаб, как слаб каждый, кто сам называл ее такой. Отстраняясь от настойчивых губ парня, больно терзающих шею, Адри отталкивает Лайла в грудь. Поднимая презрительный взгляд, она рычит. «Запри дверь!» И они оба знают, кто победил сегодня. Знают, что одним единственным дерзким поцелуем Роудс вышибла из-под ног Мартина землю, и что, потеряв опору, он сбился с курса. Но, щелкнув замком кабинета, он едва ли думает о последствиях. Адрия знает это, потому что не думает о них сама. Она только впивается новым поцелуем в Мартина Лайла, а затем сдирает с него дурацкий цветастый галстук, отбрасывая прочь, а Мартин в ответ стягивает с нее рубашку. В пустом кабинете посреди пустынной школы никто не узнает о том, кто из них выиграл, а кто проиграл в этот раз, и Адрию с Мартином это устраивает.